условиях болот, да еще нашей в этом деле неучености. «Болото подмерзнут», — ответил Терентьев. «Уже подмерзли, а неученость — дело прошлое. Сейчас хороший урок получили, надолго запомним. И даже имею я предложение направить меня на связь, поищу, а вот чего и нанюхаю толкового, на след нападу». «Ладно, обдумаем», — велел Цветков. «А теперь и поспать не вредно». Праздник седьмой отлеживались, а 8 ноября с утра Александр Васильевич Терентьев, мелиоратор, пошел на Щетинина, чтобы там начать поиски связи с подпольем, нанюхать, по его выражению, хоть единого стоящего мужичка и вернуться в дом отдыха Высокое, о котором у Цветкова были кое-какие благоприятные сведения. Председатель колхоза «Новая жизнь мальчиков» и полицай Сорокин не могли не помочь. В этом Терентьев был совершенно уверен. Ну, а если провал, то на войне бывает, что и убивают, с невеселой усмешкой, сказал мелиоратор, прощаясь с Цветковым. Война — такое дело. Вид у него был штатский, очень пожилой дядечка, измученный, документов никаких. На рассвете они с Цветковым выдумали подходящую биографию с максимальным приближением к правде, фамилия та же, профессия мелиоратор, был репрессирован советскими карательными органами за спекуляцию, бежал из места заключения во время бомбежки, слонялся по лесам, боясь снова попасть в тюрьму. «Ну, а если все-таки прижмут?» — сощурившись на мелиоратора, осведомился Цветков. «У меня сердце хреновое», — тонко улыбаясь, ответил Терентьев. «Долго им не покуражиться». «Хитренькой», — усмехнулся командир. «Да уж не без этого». И деловито попрощавшись со всеми за руку, мелиоратор ушел. А Володя долго смотрел ему вслед, почему-то совершенно уверенный в том, что больше никогда не увидит выцветшие эти светлые глаза, загорелое в мелких морщинках лицо, не услышит глуховатый, окающий говор. «Я хочу быть контрабасом». В.А. Проездом появился Евгений, мой удачливый и учтивый братец. От него мне стало известно, что он видел некоего профессора Баринова, а от профессора стало известно про переплет, в который ты попал там у себя. Известно, имея в виду все решительно подробности, вплоть до твоего поведения в изоляторе, когда по существу ты понимал, приговор, не подлежащий обжалованию, вынесен. Это не мои слова, это слова Баринова. Боже мой, и чего я кривляюсь? Все равно это письмо не попадет не только к тебе, но даже и на почту. Так почему же не писать всю правду? Ты ведь знал, что болен чумой, и только потом выяснила, что это всего только скарлатина. Знаешь, даже Женька рассказывал мне все твои обстоятельства с восторгом и совершенно искренне. Он умеет, между прочим, восхищаться и умиляться чужими подвигами, а в театре умеет переживать. Знаешь, я заметил, что люди с трусливой и мелкой душонкой, так же, как очень жестокие человечки, склонны к проявлению именно вот такой чувствительности в театре, в кино, вообще там, где... Как правило, сопереживают не изображению страданий или подвигов, а помогают в страданиях делом и, совершая сами подвиг, не относятся к своему поступку почтительно. Здорово. Я ведь не такая уж дура, Володечка, как тебе казалось на прошедшем этапе наших взаимоотношений. Ой, как страшно мне было слушать Женьку. Знаешь, как он рассказывал? Как кинокартину, где ты безупречный молодой герой. А подтекст, как выражаются наши театральные товарищи, был такой. Вот какого ты, Варя, бобра упустила. С прошествием времени станет В.А. знаменитым, всемирно известным, ну а ты что? Ну, я, естественно, слушала и хлюпала носом. И не потому, что бобра упустила. Наплевать мне на всех бобров всего земного шара, а только потому, что ужасно мне было за тебя страшно, хоть и с опозданием. И потом, что это за легенда, что в тебя там кто-то стрелял, а ты его простил, а он на тебя впоследствии молился?